Спустя несколько недель Тим ходил по газону, стараясь попасть по мячу. Он купил профессиональные клюшки в отеле, при котором находилось поле для гольфа. Кто знает, может, это поможет ему немного отвлечься от летних выступлений на Ибице. Его старший брат Антон был неплохим игроком, так почему бы им вместе не провести время за гольфом? Тим крепко держал клюшку, занял нужную позицию и ударил по мячу. Тот пролетел между соснами и скрылся за домом, который снимал Авичи. «Чёрт! Попробуй и ты!» — засмеялся он и передал клюшку Фрикку Бубергу. С другом детства Фрикку Тим связался несколькими месяцами ранее. В принципе, они и не теряли контакта с тех самых пор, как ночи напролёт играли в World of Warcraft и смотрели фильмы. Но Тиму пришла в голову новая мысль. Он тосковал по своим старым приятелям и предложил Фрикку и еще троим товарищам отправиться вместе с ним на гастроли. Его заработка вполне хватало, чтобы оплатить их поездки и проживание, ну а общение с ними скрасило бы время между концертами. Фрикку не сразу согласился. Он только-только окончил театральную школу Калле Флюгере и получил роль в классической пьесе Гёте «Фауст». Примечание. Самое престижное театральное училище Швеции. Названо в честь шведского режиссера Калле Флюгере. Все педагоги училища – действующие актеры, как правило, выступающие в самых видных театрах Стокгольма. Конец примечания. У него была девушка и семья в Стокгольме, да и в целом он считал, что шведская столица – самое спокойное и уютное место на Земле. Здесь все шло своим чередом. Но Тим настаивал. Утверждал, что такой шанс выпадает раз в жизни. С этим, конечно, невозможно было спорить. В итоге Фрикку и еще несколько друзей из старшей школы вот уже несколько месяцев работали на своего друга детства. Обязанности, скорее, были чисто формальными, но на составлении договора настоял отец Тима. Класс считал, раз уж ребята подпишут контракты и будут получать зарплату, то пусть хотя бы формально выполняют какие-то задания. Пара приятелей должны были помогать Тиму с музыкой, а в дальнейшем также продюсировать и свои композиции. Еще один товарищ стал кем-то вроде оператора. Снимал на камеру жизнь Тима и его поездки. Фрикку вскоре начали величать личным ассистентом Тима. Друзья часто подшучивали над его забывчивостью и легкой рассеянностью, и все же именно ему досталась роль своеобразного организатора. Фрикку следил, чтобы на фестивале доезжали все необходимые вещи Тима, и чтобы гости из списка приглашенных чувствовали себя комфортно. Вначале друзья были уверены, Тим ведет несколько богемный образ жизни. Постоянные перелеты и концерты, что может быть лучше? Но очень скоро их иллюзии рассеялись. Колесить по миру представлялось занятием захватывающим, но на самом деле компания едва успевала понять, где находится. Они приезжали в новый город, тут же летели на концертную площадку, спали несколько часов и уже на следующее утро снова отправлялись в путь. За последние месяцы Фрикку познакомился со стольким количеством людей, что его мозг почти не выдерживал. Ракель наблюдала, как ее парень посылает в лес очередной мяч, надеясь, что он не попадет в чей-то дом. Тим снял виллу в том же районе, где 4 года ранее жил Тьёсто. Правда, он нашел особняк чуть выше по склону, откуда открывался великолепный вид на Ибицу. Самолеты, кружившие над взлетно-посадочной полосой, блестевшие вдали соляные бассейны, пульсировавший в такт музыки алыми переливами клуб Ушуайя, располагавшийся у самого океана и не имевший крыши. Он открылся всего пару лет назад и тут же зарекомендовал себя как лучший на острове для любителей хаоса. В течение пары месяцев Авичи выступал здесь каждое воскресенье вплоть до сентября 2014 года. Ракель прекрасно понимала, почему Тим решил пригласить друзей. Благодаря им он чувствовал защищенность, спокойствие, в какой-то степени переносился в родные кварталы Эстермальма. Но было очевидно, что пребывание в больнице Майами оставило свой отпечаток и стало для Тима шагом назад. Ему снова выписали Субоксон. Лекарство на основе бупринорфина, которое, по словам медиков, не давало эффекта эйфории. «Может, они и правы», — думала Ракель. «Может, ее парню просто нужна была помощь со снижением дозы, но уже через несколько недель стало очевидно. У Тима возникла зависимость от этого препарата. Опять потеря аппетита и веса, опять желание постоянно иметь при себе таблетки, даже когда заканчивалась назначенная доза. Настроение Тима менялось каждую минуту, и впервые с момента знакомства Ракель стала замечать в его характере сварливость. Новые таблетки не дарили того же ощущения эйфории и тепла, что опиоиды, и чувства Тима казалось остыли. Чистоплотность оставляла желать лучшего. Тим подолгу мог не чистить зубы, а во время редких совместных ужинов в ресторане засыпал прямо за столом. «По-моему, у тебя проблемы», — сказала, наконец, Ракель. «Это психологическая модель, которую нужно сломать». Тим вышел из себя. Он ведь и сам знал, с чем может справиться, а с чем нет. Он столько всего перечитал. Разве не ясно, что он не хочет оказаться в этой ситуации? Ведь нельзя злоупотреблять тем, что ненавидишь. «Проблема в физиологии», — отговаривался он. «Зависимость не у мозга, а у тела». Это была грызня на каком-то совершенно другом уровне. Как-то утром в середине августа Ракель попыталась вытащить Тима из постели. Сонный и озлобленный, он отказывался вставать, а когда его избранница принялась трясти его, рассвирепел. Они ссорились и кричали друг на друга. Ракель бросила в него подушку, Тим ударил кулаком в стену. В ту же секунду он успокоился, смягчился и заплакал. Просто все навалилось. Тим чувствовал столько давления, потому-то порой и выходил из себя. Накипело. Пытаясь загладить свою вину, Тим забронировал целый зал в ресторане на той же набережной, где находился клуб «Ушуайя». Место считалось самым дорогим в мире и славилось манерой подачи блюд. Они сидели в пустом зале, наслаждаясь дегустационным меню в окружении дыма, лазерных лучей и спецэффектов. Правая рука Тима была в повязке. Удар по стене вызвал перелом, и ему предстояло привыкнуть к тому факту, что ближайшие недели он сможет играть только тремя пальцами. Он ужасно страдал из-за таблеток и состояния, в которое они его погружали. В феврале жизнь казалась прекрасной. Он самостоятельно избавился от лекарств, и это окрыляло, дарило чувство контроля. И вот теперь к нему снова вернулись сомнения и беспокойство. Снова хотелось пригвоздить себя к чему-нибудь. Хуже того, он чувствовал, как в нем растет что-то очень неприятное. Сначала это было размытое ощущение дискомфорта, справиться с которым не составляло труда, но постепенно тревожащее нечто начало приобретать очертания. Будто ком, зародившийся в нем зимой, после отказа от лекарств, увеличился в размерах после мартовской операции. Может, опухоль? Ему нужен был перерыв между концертами, чтобы вновь пройти через адские муки отказа от таблеток. Опыт у него имелся. В прошлый раз Тим был прикован к постели 9 дней. На борьбу с жаром и дрожью он закладывал минимум неделю. «Я тщательно изучил наш график», — написал он в офис на Страденваген. «Можно отменить концерт на фестивале Tomorrow World. Мне вполне хватит времени, чтобы потом опять не проходить через все это. Есть другие предложения?» В конце августа Тима ждали в Норвегии, Великобритании и Испании. Потом планировался концерт для немецкого предприятия. И вот в начале сентября была целая неделя, когда он мог запереться в своей стокгольмской квартире и пройти через весь ужас абстинентного синдрома. Следующий шанс выпадал только в конце октября, после гастролей по Азии. Ждать так долго ему совсем не хотелось. Осталось чуть-чуть. «Хочу поскорее завязать с этим». Класс Берглинг и Араш Паурноури не возражали. Они встретились за ужином в рыбном ресторане, расположенном на скалах портовой части Ибицы. Араш пришел в ужас, уверив Тима на больничной койке в Майами. Авичи весил чуть более 50 килограммов и был совершенно истощен. Они понимали, необходимо предпринять срочные меры. Тим ведь был одним из главных артистов на шанхайском фестивале «Storm Festival», а в октябре у него были запланированы концерты в Японии. Осенью Авичи должен был участвовать в фестивале в Сан-Бернардино и в фестивале Tomorrow World в Атланте, к которым прибавлялось 9 выступлений в Лас-Вегасе. Каждая из них приносила около 2,5 миллионов крон. Черт с ними, с деньгами. Самое главное — здоровье Тима. Он должен вылечиться раз и навсегда.